«Сейчас услышите и про них», – многообещающе сказал следователь. «Все эксперты в один голос говорят, что никакие ритуалы для преображения метаморфом не требуются, и уж тем более им не нужны собачьи кишки. В крайнем случае метаморфу может понадобиться волос, слюна или еще какая-то плоть или внутренняя жидкость того индивидуума, в которого он собрался преобразиться. Но не собака, граф, уж точно не собака. Ну, допустим, а у вас есть какие-то версии?» «Напираю на следователя, весь город полнится слухами, что Ева избила до полусмерти человека. Вы тоже считаете, что она утратила над собой контроль, что не вынесла вида неопрятного человека?» «Разумеется, я так не считаю. Вы уж меня за дурака не держите». Следователь, кажется, обиделся. «И последнее убийство, ну, очень странное, которое с повешением, да, которое с повешением. На самом деле жертва была убита прежним способом, перелом шейных позвонков, а повесили тело уже после смерти и табличку эту подвесили. Это было не просто убийство, это было публичное послание. Рад, что вы это, наконец, осознали. Все предыдущие убийства и то избиение тоже были публичными посланиями. Неужели вы этого не видите? Связь явная. Кто-то очень хочет, чтобы мы проиграли выборы. И этот кто-то вовсе не Матвей Филиппович. Я понимаю, граф», следователь усмехнулся, «вы думаете, за всеми этими убийствами стоит Чарли Спайдер? А кто же еще? Он прямо заинтересован в том, чтобы меня свалить. У Спайдера ко мне старые счеты. А кроме того, это вполне в его духе. Явно его почерк. Действовать из-под тишка, гадить чужими руками, какие тут еще могут быть сомнения? А я с удовольствием скажу вам, граф, какие у меня сомнения. Хорошо, я слушаю». Так вот, следователь поднялся со стула и прошелся по кабинету. «Есть кое-что, кое-что не бьется. И это психологический портрет самого метаморфа. Понимаете? Пока нет. Метаморфы крайне редко кому-то служат. По большому счету они неуправляемы. Они себе на уме. Они обладают потрясающе подвижной психикой. Эта изменчивость заложена в саму их природу. И пока не вижу связи с через Спайдером. Понимаете, граф? Чарли Спайдер игрок, но игрок очень расчетливый, очень осторожный. Не станет он связываться с метаморфом. Спайдер предпочитает играть наверняка. Признаться, вы меня не убедили. На кого угодно можно найти рычаг давления и заставить служить. Семья, близкие, что угодно. Уж кто-кто, а Чарли Спайдер подберет ключик хоть к самому черту. Воля ваша, граф. Следователь снова уселся за стол, вернув казенный деловой настрой. Но я вам скажу свое личное мнение. Сделайте одолжение. Надо искать среди людей вашего ближайшего круга. Чушь. Да слушайте, граф. Следователь поморщился. Убийца слишком хорошо осведомлен. Убийца всегда подгадывает те места, где вы находитесь или собираетесь посетить в ближайшее время. Поясните. Сперва убийство возле ратуши. В тот момент вы были на площади. Буквально рядом. Согласен. Потом ловец собак. Его убили за несколько минут до вашего появления там. И с этим согласен. Затем чучельник. Там вы вообще разминулись с ним на какие-то минуты. Ну а сегодняшнее убийство, я узнал о нем только от своей помощницы. А сегодняшнее убийство особое, поясняет следователь. Как я уже говорил, это не просто убийство. Это послание, публичное заявление, если хотите, добивающее удар. Версия красивая, признаю, но дело в том, что мой ближний круг слишком узок. Никто из моих близких в подобном не заинтересован. Ни Ева, ни Анюта, ни Матвей Филиппович, ни Мила Хоромникова. Я молчу про Комаринского, Кешу и Березнякова. Мне просто некого подозревать. Всегда найдется, кого подозревать, не согласился следователь. Как я уже сказал, метаморф себе на уме. Метаморф скрытен и неуправляем. Он всегда ведет свою собственную игру. Подумайте, есть такой среди ваших ближайших знакомых? Кротовский, заговорила до сих пор молчавшая Ева. А если это Белкина, она себе на уме, и она теперь владетель огромной области. Кто возьмется утверждать, что она не ведет собственную игру? Глава 25. Могу понять Еву, с Белкиной связано немало странностей в последнее время. И ведь Ева еще не знает о событиях, происходящих в Киртосе. И все же подозревать Маргушу на голых умопостроениях следователя не собираюсь. Фактов он не предоставил. А любителям строить теории лучше записываться в философский кружок. Там опираться на факты не обязательно. Я могу повидаться с Матвеем Филипповичем, меняю тему разговора. Можете, это не запрещено, отвечает следователь. Скажу, чтоб его привели. Через несколько минут полицейский завел деду в кабинет. Матвей Филиппович, как вы. Я в порядке, скучно только. Скука, не беда, скоро я вас вытащу. Как кормишка? Содержание, не жалуюсь, Сергей Николаевич. Анюта мне столько разносолов таскает, все не съедаю. Это к растолстею. Не растолстеете, не успеете одну минуту, приму звонок. Достаю из кармана мобилу. Не сказать, что сильно удивлен этому звонку, но тем не менее не ожидал. Слушаю тебя, Чарли. Доброго дня, мистер Кротовский. Чарли Спайдер неизменно вежлив. Что хочешь на этот раз? Хочу, чтобы вы приняли неизбежное, мистер Кротовский. Завтра вы проиграете выборы. Ваше пребывание на посту правителя теряет смысл. Разве? Я так не считаю. Теряет, теряет, уверяет Спайдер. Я хочу предложить вам сделку. Уже предлагал. Не будь так навязчив, Чарли, ты не на Восточном базаре. И тем не менее, если не ради себя, то ради вашего старого слуги меня выслушайте. Джентльмен в ответе за своего слугу, не так ли? Слушаю. Я предлагаю вам уехать, мистер Кротовский, прямо сегодня вместе с вашим слугой. Одно ваше слово, и его отпустит. Ты хочешь сдать полиции настоящего преступника? Я не знаю настоящего преступника, Чарли рассмеялся, но я смогу убедить полицмейстера отпустить его. Обойдусь, Чарли. Нет, мистер Кротовский, не обойдетесь, вы думаете, сможете в любой миг отбить его силой? Вот только завтра вашего слугу переведут в гарнизонную тюрьму под охрану английских войск. Уж поверьте, там его отбить не выйдет. Его ждет суд, обвинительный приговор и каторга, из которой он вряд ли вернется. Ну как вам сделка? Скверная сделка, как и все твои сделки, Чарли. Как хотите, мистер Кротовский, у вас есть время до завтра. Надеюсь на ваше благоразумие. Спайдер отключился. Скажите, обращаюсь к следователю, убирая мобилу, а с какого перепуга Чарли Спайдер решает, кого из подследственных переводить в гарнизонную тюрьму? Решение городского совета, отвечает следователь, если человек находится под стражей более 3 дней, его переводит. Я так понимаю, какой-то из предыдущих правителей подсуетился. Верно понимаете, содержать собственную тюрьму посчитали накладным. Поэтому пользуемся гарнизонным острогом. И за содержание заключенных городской бюджет платит англичанам? Именно, следователь усмехнулся. Значит так, переводить Филиппыча не позволю. Я пришлю казаков. Они будут досматривать. Вы собираетесь вмешаться в работу полиции? Предупредил следователь. Не собираюсь я ни во что вмешиваться. Заводите и выводите, кого угодно. Но Матвей Филиппыч останется здесь. Давайте поступим по-другому, предложил следователь. Я напишу докладную на имя начальника, что завтра собираюсь проводить следственный эксперимент, и что ваш слуга нужен мне здесь. Он останется в полиции еще на сутки на законных основаниях, а там будем думать. Спасибо, поднимаюсь с места и благодарно жму руку следователю. Вернувшись в ратушу, все же отдаю Анюте распоряжение. Спайдер поднимает ставки. Отправь пластунов к зданию полиции. Зачем, Сережка? Спайдер грозил перевести деду в английский гарнизон. Если попытается, мы должны его остановить. Я поняла, отправлю немедленно. Перенесся в киртасу и поерзал на диване, устраиваясь. Надо ж было ляпнуть Рути, что собираюсь спать в доспехе. Решил все же пойти на компромисс. Обувь, шлем и штаны отправил в инвентарь, оставив на себе только куртку. Я, конечно, могу придать ей вид пижамы, но от этого она не перестанет быть курткой. Накинул на себя плед и прикрыл глаза. Кротовский, чего ты там ерзаешь? Проворчала травка с соседнего дивана. Сама-то чего не спишь, чего-чего сам знаешь. Прыгаем из одного мира в другой. Там проблемы, здесь проблемы. Знала бы ты, как хорошо я тебя понимаю, подал голос гусь. Давайте спать, предложил ниндзя. Мы же договорились, не тащим проблемы из одного мира в другой. Тебе легко говорить. Почему это мне легко? Ты незаконнорожденный. На тебе не висит такой ответственности. Ага. Разве это ответственность быть генералом воюющей армии? Усмехнулся ниндзя и повернулся на другой бок. На следующий день после завтрака Рута Сильвива выдала нам рабочие комбинезоны. Когда только успела их раздобыть. Переодеваемся, распорядилась Сильвива. Мы с травкой в моей спальне. Мальчики, мальчикам можно прямо здесь переодеться, кроме Кротовского. Конечно, Кротовский подгонит вид своего доспеха. Вид я могу подогнать. Предупреждаю, но надпись «Коммунальная служба Кирт» и мой доспех воспроизвести не в силах. Ну что делать, останешься неподписанным. Мы загрузились в рабочий фургон. Травке было велено ехать в центр Кирты. Рута по дороге разъясняла обстановку. Как вы понимаете, на мероприятие нас не пустит. Поэтому пойдем через, опять в канализацию», — расстроенно догадалась Травка. «В канализацию. Других вариантов нет. Мне дали маршруты кое-какие коды от замков, а нам на карты можно перекинуть этот маршрут, уже». Рута перенесла внимание в интерфейс. «Ловите». Все, кроме следящей за дорогой Травки, полезли смотреть маршрут. «Нам предстоит пройти под землей около 10 километров. А это что за отсечки? Поперечные черточки?» – уточнила инспектор. «Да, это решетки. Вот от них мне и дали коды», – пояснила Рута. Машину оставили в неприметном тесном дворике. Гусь подцепил крышку люка и слез последним, задвинув ее на место. «Я так понимаю, нам туда». «Ага, вверх по течению». «Да брось, нет тут никакого течения, все очень прилично, все бежит по трубам». «Ну я и говорю, учитывая наклон, течение оттуда, подача воды туда». «Заканчивайте умничать и строите с себя водопроводчиков. Пошли, выпускаю Нера и Гамлета». Черный тут же начал возмущаться. «И как я буду вести разведку? Тут потолки меньше 2,5 метров. Как мне летать?» «Низенько», — ответил Нер, — «завали клюв. Без тебя обстановка нервная». Волк потрусил первым. Гамлет некоторое время ехал на моем плече, недовольно нахохлившись, но все же не удержался. Полетел вслед за Ныром. Понеслась моча по трубам, донесся его полный досады голос. Первую отсечку прошли нормально, Рута ввела код, и решетка открылась. А вот на второй отсечке нас ждал облом. Она набирала код 3, но решетка открываться не пожелала. Сильвива несколько минут вела с кем-то переписку, а потом озвучила ее итог нам. «Видимо, коды сменили по случаю мероприятия, увы, новых кодов мне не дали, а взломать?» – предложил Гусь. «Исключено», – Рута отрицающе покачала головой, – «сигнализация сработает. Департаментские нас тут же вычислят и повяжут». «Вот всегда так», – обличительно заявил Гамлет, – «походу он сегодня не в настроении, не успели выйти, а уже все пошло не по плану А. Начинаем судорожно придумывать план Б. Не поднимай пыль лопастями», – привычно отбрил его Нер. «Без тебя дышать нечем. Запашок тут и впрямь не амброзия, однако Гамлет прав. Нужен другой план. Я могу попробовать поискать другой путь. Предлагаю, в кои-то веки пригодятся навыки картографа». «Отлично, Кротовский», — обрадовалась Рута. «Куда идти? Судя по моей карте, должен быть спуск на уровень ниже. Может быть, там пройдем». Через 40 минут блужданий Нер нашел ржавый люк. Люк оказался заварен, зато без сигналки. Ниндзя вскрыл его своими суперножами. «Мы спустились на нижний уровень. А что это за тоннели?» – поинтересовалась Травка. «Думаю, какие-то технические ходы, имеющие отношение к метрополитену», – ответил я и оказался прав. «Время от времени мы слышали отдаленный шум поездов. Однако и здесь нам не удалось найти проход в самое сердце города. Тут тоже решетки и толстенные двери с кодовыми замками. Кротовский, есть мысли?» «Есть. Ниже еще один уровень тоннелей. Судя по геометрии, это какие-то шахты или вообще естественные разломы. Надо пробовать поискать». Довольно скоро мы нашли не проход, но что-то наподобие завала. Будто шахту закидали отвалами породы. «И как мы тут разгребем без лопат?» «Вместо лопат есть лапы Нера. Он роет с потрясающей скоростью. Нам пришлось отойти в сторонку. Из-под волчьих лап порода летела фонтаном. Уже через пару минут он зарылся так, что мы видели только его хвост, а еще минут через 10 Нер прокопал проход. Все-таки это оказалось не шахта, а сеть естественных пещер, и если бы не мое умение картографа, мы бы ни за что не нашли правильного пути. Хотя мало забраться по этим пещерам под императорский дворец, нужно еще потом найти выход на поверхность. Не факт, что вообще есть этот выход. Кротовский, мы точно идем в правильном направлении, в этих лабиринтах черт ногу сломит, точно. Как верно было замечено ранее, уклон пещер на подъем в сторону центра. Видимо, дворец императора стоит на горе. Ну уж не на горе. Скорее там холм, а это что еще за хрень? А это энергетический паразит, Рута. Ты сама заставляла нас таких истреблять. Да, ну тогда валим эту дрянь. Это наша прямая обязанность. Мы прибили энергетического паразита, но уже через 500 шагов попался еще один крупнее прежнего. А затем паразиты стали попадаться через каждые 100 метров все крупнее и крупнее. Рута, это вообще нормально? Почему этих паразитов здесь так много? На чем они вообще паразитируют? На крысах? Без понятия, Рута развела руками. Нечего тут делать энергетическим паразитам. Им тут тупо нечего жрать. Нам даже летучих мышей не попадалось, не то что крыс. Кротовский, а ты что думаешь? Я думаю, Тайну появления здесь энергетических паразитов лучше отложить на потом. У нас образовалась проблема посерьезней. Что опять? Дальше пещера уводит из-под холма. А нам ведь не нужно проходить холм насквозь. Нам надо как-то найти путь наверх. Черт, и что делать? Привал. Надо подумать. Присаживаюсь на камень. Так давайте все-таки вернемся к теме паразитов. Кротовский, ты сам сказал, сейчас не до них. Я передумал, кто-нибудь знает, как паразиты сюда попадают. Они проникают сквозь мельчайшие складки пространств. Рута прикрыла глаза, припоминая, пока они мелкие, имеют очень высокую проникающую способность. Потом находят кормовую базу, отъедаются и становятся малоподвижными. Очень крупные паразиты вообще почти перестают двигаться. Исчерпывающий ответ в четком академическом ключе, похвалил гусь. Спасибо. Одну минуту, подтормаживаю взлет академической мысли, говоришь, проникают будучи совсем мелкими, да, а эти как сюда проникли, заметьте, жрать им тут нечего, значит что, значит они проникли сюда уже крупными, но так не бывает, а если они сюда не сами проникли, если их сюда протащили, да, но зачем, вспомните оборудование коматозного профессора, оно тоже высасывает силу подобно паразитам, только очень-очень быстро, фактически мгновенно, ты прав, Кротовский, это звенья одной цепи. Мало выкачать магическую силу, ее еще нужно во что-то поместить. Условно говоря, нужна емкость, чтобы утащить украденную силу. То есть тот мега-артефакт предназначен для того, чтобы перекачать магическую силу из людей в паразитов. Браво! Неожиданно раздался голос из дальнего конца пещеры. Вы все поняли верно. Кто здесь? Мы повскакивали с мест. Ны расщерился и зарычал. Гамлет взмыл в воздух. К нам кто-то неторопливо приближался. Глава 26. Дядя Варан, в голосе Руты облегчение и возмущение одновременно, вот всегда ты подкрадываешься. Работа такая, невозмутимо отвечает Варан. Втихаря показываю кулак Гамлету и Нру. Моя хваленая разведка прозевала все, что можно. Хотя, совсем строго их судить тоже нельзя. Варан, матерый убийца магов, он кого угодно проведет. Просто придется смириться, что мои помощники не всесильны. Дядя Варан, как ты здесь оказался? Шел по следу, Варан немного помолчал, не хотел вмешиваться в ваше расследование. Мне нужно было убедиться, что вы придете к тем же выводам, что и я. И, убедился, полностью. Заговор против императора очевиден. Мы знаем место, время и метод. Осталось только предотвратить. Ага, сущая мелочь. Только мы не знаем, как попасть на холм. Кротовский уже все понял. Инструктор Варан кивнул на меня с улыбкой, как бы приглашая поделиться. Давай, Кротовский, рассказывай. Да, Варан хитрый старый черт, верно меня считал. Кротовский, не томи, жги, Кротовский. Вообще-то у меня нет полной уверенности, пытаюсь слегка остудить команду, чисто гипотеза не более, я думаю, паразитов протащили через провал. Через что? Через провал наизнанку. Это не рукотворный портал, а что-то вроде временной дыры. Вообще-то, осторожно заметил ниндзя, есть специальные люди, которые следят за тем, чтобы никаких провалов не было, их называют привратниками. Не поверю, что у императора Киртаса нет сильного привратника. Есть у него привратники, подтверждает Рута. Кротовский, не катит твоя гипотеза. Вообще-то катит, возражаю и признаюсь, наконец, у принца есть мастер печати. Тот, кто может снять портальную печать и нарушить всю систему защиты от провалов с изнанки. Откуда знаешь, Кротовский? Что еще за мастер печати? Девушка, с которой принц везде таскается. Я думал, она его фаворитка. А теперь начинаю понимать. Она его ключ-отмычка, с ее помощью он собирается вскрыть имперскую защиту от прорывов. Вот черт, и где только принц ее откопал. Неважно, где принц ее откопал, пресекает Варан. Важно, что имперские привратники не смогут предотвратить прорыв. А нам-то что делать? Нервно спрашивает Рута. Если сюда протащили паразитов, значит, провал на изгонку уже существует, отвечаю. Ты сможешь найти этот провал? Смогу, но Гамлет сможет быстрее. Да, Гамлет, попробую. Черный вспорхнул с моего плеча и устремился в какой-то боковой тоннель. Мы пошли следом за ним. Слушай, Кротовский, у Травки вид хмурый и недовольный, я так и не поняла. Спрашивай, Травка, между нами не должно быть недосказанности. Я внутренне настроился на то, что она спросит про Белкину, но она спросила другое. Куда приведет нас этот провал? Изнанкой Киртаса является королевство Зурабду. Вместо меня ответил Варан. На кой нам лезть в Зурабду? Нам так-то надо попасть на холм, вот там и увидим. Преступникам тоже надо попасть на холм. Варан дело говорит, поддерживаю старого инструктора, на месте сориентируемся. Не просто так принц спелся с зурабдийским шпионом. Скорее всего, у них там должен быть еще один провал непосредственно под императорский дворец. Так, Гамлет поставил метку на карте. Один провал он нашел. И где тут провал? Я ничего не вижу, озаботился гусь, когда мы пришли на место. Доверься Гамлету и Неру, успокаиваю гуся, они у меня в этом спецы. Первая пойдет травка. Варан жестом тормознул гуся. Ты, конечно, танк по броне, но она может зайти в невидимости. Давай, травка по-тихому. Травка шагнула в провал первой, и мы успели услышать, как она тут же взвыла от боли. Гусь ломанул следом за ней, за гусем все мы оказались, травку никто не убивал. Мы просто переместились в пещеру, в которой сидят три десятка жирных энергетических паразита, и все они сразу принялись откачивать из нас силу. Ощущения непередаваемые. Паразиты не просто пьют тебя, как сок через трубочку. Они еще непереносимо давят на психику, лишая малейшей воли к сопротивлению. Скрипя зубами от злости и боли, мы кинулись резать проклятых паразитов. А те успели жиру нагулять. Их еще не так легко убить. К тому времени, когда прикончили последнего, мы едва стояли на ногах. Паразиты выжили нас как лимоны. Мы на грани обморока от истощения. Еще немного, и впали бы в кому, как пациенты того профессора. Вот это мы попали. Рута, бледная как полотно, присела на пол пещеры. Я не то что идти, стоять не могу. Согласен с Рутой, чтоб восстановиться, нам нужны, если не недели, то дни. Мы сейчас бойцы никакие. Даже Варан утирается лба липкий пот. Он изможденный выглядит как немощный старик. По-хорошему, надо возвращаться. Нас сейчас можно брать голыми руками. Попадали на пол как куклы, нет сил шевелиться. Сюда кто-то идет, Ныр единственный из нас, кто не выглядит находящимся при смерти. Его потрясающая регенерация позволяет ему восстанавливаться прямо на глазах. Кто идет? Уточняю слабым голосом. Маги. Много. Надо уходить. Ныр подошел ко мне и прижался к моему боку. Чувствую, как он делится со мной силой. Через полминуты восстановился настолько, что смог подняться на ноги. Помогай, Ныр. Надо перетащить всех обратно в провал. Иначе зурабдийские маги нас тут в лепешке размажут. Гамлет держал проход, а мы с волком затаскивали всех по очереди обратно. Сходили, называется, спасли императора. Рута пыталась возражать. Кротовский, нам нужно идти вперед. Что ты делаешь? Слушай, Рута, идти вперед самоубийственно. Мы и так поломали планы преступникам. Истребили всех паразитов. Нет, Кротовский, они не смогут теперь украсть магическую силу. Но откачать смогут. Наверное, Рута права. Преступников мы слегка подобломали, но высушить киртосскую аристократию и всех перебить они все равно смогут. К сожалению, предотвратить покушение нам не удалось, нам бы самим отсюда живыми уйти. Однако сегодня явно не наш день. Ныр опять кого-то почуял. Кто там еще? Бойцы. Магов среди них немного, зато бойцов несколько десятков. Ну, все обложили с обеих сторон от провала. Похоже, мы наследили, и кто-то поднял тревогу. Мы будем защищаться, прошептала травка, пытаясь подняться на ноги. Живой не дамся, умрем, как герои, поддержал гусь и попытался активировать свою броню. К сожалению, сил на это у него не нашлось. Тащим обратно в провал, отдаю приказ Ныру. Гамлет, в межмирье проход открывай. Сможешь? Смогу. Только имей в виду, Кротовский, мрачно сообщил Гамлет, в межмирье повышенная плотность, а они без сил. Могут не выжить, там хоть какой-то шанс, а здесь или наизнанке точно хана. Мы с Ныром еще раз всех перетащили, на этот раз в дюны вечных сумерек. Что ты делаешь? Пожаловалась травка, меня здесь как тисками сдавило. Терпим, ребята, терпим, скоро полегчает. Ныр, начинай охоту. Волк взвыл призывно, и к нам начали стягиваться нулевые сущности. Те сущности, на которых я когда-то охотился, чтобы достичь первого уровня. Тогда Ныр и Гамлет были просто пером и клыком. Пришло время повторить. Уровень мы не поднимем, конечно, а силы восстановить должно получиться. Волк вытягивал силу из поверженных сущностей и передавал всей команде по очереди. Гамлет ему помогал. Не быстро, но уверенно команда отступала от края пропасти бессилия. Через некоторое время Варан поднялся на ноги и даже порывался помочь в охоте. Только смысла в этом нет. Ныр и так истребляет мелких существ в товарных объемах. Другое дело, что ему приходится уходить в дюны все дальше. Поблизости все подчищено. Он возвращается, передает накопленную силу и убегает снова. Через пару часов охоты все окрепли до той минимальной степени, чтобы подняться на ноги и задышать полной грудью. «Надо идти», — потребовала Рута. «Мы провели в этих дюнах несколько часов. На этот счет не переживай», — успокаиваю Руту. «В Межмирье время почти остановлено. В Киртосе не прошло и нескольких секунд. Надо же, ты, Кротовский, все время имеешь в рукаве пару козырных карт. Откуда ты вообще знаешь про это Межмирье?» «Так, случайно узнал. Рассказывать, что эту дорожку показал Крот, не хочу. Нюансы взаимоотношений с собственным тотемом – личное дело каждого. Успокойся. Сядь». Варан уселся на землю и похлопал ладонью по земле, приглашая Руту сесть рядом. Кротовский и впрямь полон сюрпризов. «Я однажды слышал про дюны, через которые боги прокладывают свои тропы, а теперь вот и сам убедился. Кротовский, может, ты знаешь, как нам нейтрализовать мастера печати? Вот ведь чуйка у варана, или он так наугад спросил? Может, и знаю, отвечаю сдержанно, у меня ко всем очень большая просьба. Не убивайте эту девушку, она новичок в Киртосе. Принц мог заставить ее работать на себя обманом или хитростью. Как скажешь, Кротовский». Варан посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом. «Обещаю, девчонку не трону, если угрозы от нее не будет. Неизвестно, сколько мы проторчали в этих дюнах по субъективному времени. Стрелки хронометров замерли, будто приклеенные. Но главное, мы полностью восстановились. Ну что, идем дальше. Пора показать зурабдийцам, чего стоят квалифицированные убийцы магов. У нас нет задачи убивать зурабдийских магов», — возражает Варан. «Наша задача спасти императора». «Кротовский, доставая из рукава очередного короля, у тебя ведь он есть?» Варан простодушно лыбится, типа ляпнул между прочим, типа просто предположил, а меня напрягает его осведомленность, хотя возможно он и вправду просто предположил. Такого тоже исключать нельзя. «Кое-что есть», отвечаю сдержанно и подзываю к себе Гамлета Инера. «Я, картограф 4-го уровня. Гамлет, пронизыватель миров 4-го уровня. Нер, странник по неизведанным мирам тоже 4-го уровня. По отдельности мы три эффективные системы слежения и обнаружения. А вместе, объединив наши сознания, мы способны на большее. Давно хотел проверить. Теперь выпала такая возможность. Вижу пространство, вижу пересечение пространств. Вижу силовые линии, стягивающие и раздвигающие миры. Вижу, как накладываются и трутся друг о друга границы миров, иногда сталкиваясь, а иногда взаимопроникая. Это потрясающе. Когда говорят, что существуют параллельные миры, то плохо представляют, о чем говорят. Миры не бывают параллельными. Все гораздо сложнее. Туда, указываю уверенно, нам не придется переходить наизнанку. Здесь проведу. Веду команду между дюнами и останавливаюсь перед еще одним провалом. Кротовский, что здесь? Еще один рукотворный пробой. И он, я думаю, ведет как раз на холм прямо под императорский дворец. Точно знаешь? Не точно. Я хоть и картограф, но сводить координаты миров с такой точностью не способен. Просто других провалов поблизости нет. Кто пойдет первым? Вдруг там опять паразиты? Я схожу, вызывается Нер. Если что, успею заскочить обратно. Глава 27. Волк сиганул в провал. Может, это, неопределенно сказал ниндзя, делая жест в сторону провала. Не надо, Нер справится. Я оказался прав. Серый вернулся через полминуты. Я увидел, что пасть у него в крови, но сразу понял, это не его кровь. Чисто, сказал он, облизнувшись, можно. Мы прошли в провал один за другим. В нескольких шагах два трупа с перекушенными глотками. Лихо мой волчара снял постовых, заматерел. Что это за место? Опять пещера? Я так понимаю, это подвал императорского дворца, ответил Варан. Слышите, музыка играет. Прислушиваюсь. Действительно, откуда-то сверху доносятся звуки музыки, звуки праздника. Гуляние в самом разгаре. Насколько велик этот подвал? Огромен, ответил Варан. Это дворец императора, а не курятник. Пошли. Нер взял след и пошел первым. Мы двинулись за ним. Местами звуки праздника усиливались, видимо там, где мы проходили мимо слуховых или вентиляционных каналов. В других местах звуки заглушались, становились едва слышными, а где-то вовсе исчезали. Нер остановился перед лестницей, пролеты у которой водили как вверх, так и вниз. Подвал не только очень обширный, он еще и многоярусный, сказал он озабоченно. След ведет вниз. Нам иного не остается. Идем вниз. Спустились на нижний подвальный ярус. Старая кирпичная кладка, пыль и сухая прохлада. Здесь полная тишина, как в склепе. Никаких звуков праздника сюда не доносится. Еще минут 10 идем вслед нырам. Затем волк остановился, принюхался. Они рядом, сообщил он, за той стенкой их там много. Крадучись, мы прошли еще немного вперед вдоль стены. Стали слышны голоса. И я узнал голос Белкиной, довольно напряженный голос, взволнованный. Я не понимаю, принц, а это зачем? А тебе не нужно ничего понимать, отвечает принц раздраженно. Его голос я тоже узнал. Вы сказали, нужно снять портальную печать, чтобы перенастроить портал, так вы это объяснили. Белкина явно пытается спорить с принцем. Я сняла вам портальную печать, но теперь еще этот монструозный артефакт, все это кажется подозрительным. Я же сказал, в голосе принца зазвенел металл, артефакт нужен, чтобы истребить энергетических паразитов. Их развелось здесь слишком много. Врет, как дышит, прошептала травка одними губами, и я согласно кивнул. И, похоже, Белкина тоже догадалась, что принц ее обманывает. Я же не слепая, принц, возражает Белкина, и не полная дура. Вы все нацепили защитные амулеты, значит, артефакт работает не против паразитов, а против людей. Принц, вы меня обманули. Ох уже эта Белкина, не дура, но наивность девичья. Она пытается пристыдить принца, слов нет. Ты кто такая, чтоб меня обвинять? Вызверился принц. Если ты еще не поняла, эти люди там наверху, они и есть паразиты. Они жрут и пьют в три горла, но сами ничего никогда не делали. Они все получили по праву рождения. Вы тоже все получили по праву рождения, уперлась Белкина. С меня хватит, принц потерял терпение, вяжите ее. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Послышалась возня. Похоже, бедную Белкину связали. Что вы с ней возитесь, принц? Раздался еще один голос. Этот голос я тоже узнал. Этот голос принадлежит артефактору. Нам вполне хватит и 40% от номинальной мощности. Артефакт разгонится чуть медленнее, но он все равно справится, просто не так быстро. Вот и хорошо, отвечает принц. Если эта мелкая дрянь не желает нам помогать, она умрет первой. Артефакт вытянет из нее все силы в первую очередь. Запускай таймер. Запускаю, отзывается артефактор. Через 5 минут активируется. Слышишь, ты, маленькая дрянь, принц обращается к Белкиной, у тебя осталось 5 минут, чтобы передумать. Наложи чертову печать, и получишь защитный амулет. Будешь жить. Да пошел ты, огрызнулась Белкина, лучше сдохну, чем тебе помогать. Как скажешь, смерть от истощения будет мучительной. Артефакт будет убивать тебя медленно, ну а мы пойдем наверх. Пора забирать власть. Мы услышали топот многочисленных ног, затем все стихло. Варан похлопал меня по плечу и сказал негромко: «Выруби артефакт, Кротовский. А мы тоже пойдем наверх. Там сейчас начнут убивать нашего императора. Мы должны помешать». Моя команда ушла вслед за принцем и его людьми. Я махнул Неру и Гамлету, чтобы отправлялись тоже. Пусть помогают остальным. Оставшись один, прохожу за угол. Вижу огромный артефакт, больше похожий на чудную лабораторную аппаратуру. Вижу Белкину, привязанную к стулу. Артефакт излучает свет. Его достаточно, чтобы Белкина меня разглядела. Кротовский, выдохнула она, я так и знала, ждала тебя. Ох уж эта наивная Белкина, думает, что именно так все устроено. Как только она попадает в беду, обязательно приходит Кротовский и ее спасает, и ведь рано или поздно Кротовского под рукой не окажется. Рассекаю клинком веревки, помогаю ей подняться на ноги. Как отключить артефакт? Я не знаю, Белкина опешила. Ладно, придется справляться самому. Пробую разрубить артефакт рыбьим скелетом, но изделие мастера оказывается слишком прочным. Черт, крепкий орешек. Переключаюсь на тонкое видение. Вижу переплетение многочисленных силовых каналов, но разобраться в этом я не в состоянии. Артефакт слишком сложен для меня. Единственное, мне удается увидеть что-то вроде управляющего блока. Я могу протянуть руку и пережать один из каналов, вот только не знаю, отрубится от этого артефакт или наоборот активируется немедленно. Чувствую себя неумелым сапером, что пытается обезвредить бомбу. Кротовский, тихонечко говорит Белкина, меньше минуты осталось. Я и сам знаю, что меньше минуты осталось. Только что я могу поделать? В хитросплетениях хитрого артефакта ни черта не понимаю. Маргуша, сможешь наложить печать? Попробую. Она прикрыла глаза. Есть, получилось. И что за печать ты наложила? Печать замедления. У тебя есть дополнительно 40 секунд. Спасибо. Это здорово. Успеешь? Не знаю, но продолжаю пробовать. Должно же быть объяснение всем этим плетением-хитроплетением. Тем временем наверху началась заваруха. Гамлет транслирует по визуальному каналу то, что происходит в огромном дворцовом зале. Принц потребовал себе слова и начал произносить пафосную речь про паразитов и узурпаторов. Этот дурачок и вправду считает себя борцом за справедливость. К сожалению, белкинская печать замедления мне не помогла. Долбанный артефакт активировался и начал набирать обороты. Пока еще не сильно давит на мозги, но уже чувствую, как начал высасывать мою силу. Я ж прямо возле него нахожусь. Мы с Белкиной под раздачу первые попадаем. Кротовский жалобно протянула Белкиной. У тебя получается? Пока не очень. Артефакт разогнался. Теперь уже не только мы с Белкиной. Теперь и те, кто находится наверху, попали под его воздействие. Суровый дядька, восседающий на троне, я так понимаю, император, коротко приказал, указав рукой на принца, взять его. Имперские маги кинулись выполнять приказ, но куда там. Люди принца с легкостью их отбросили. У людей принца есть защитные амулеты, на них артефакт не действует. Сам принц начал глумиться над слабеющим императором, выкрикивает что-то про конец его правления, радуется, гаденыш, что самое неприятное, радость его обоснована. Я по-прежнему не понимаю, как отключить эту адскую машинку. Мои силы на исходе. Теперь уже просто наугад рву какие-то каналы, но толку ноль. Оборванные каналы тут же восстанавливаются. Кротовский, произносит Белкина одними губами, я смогу наложить еще одну печать, скажи мне. Я бы сказал, если б знал, и тут мне приходит спасительная мысль. Белкина, Маргуша, сможешь наложить печать на усиление видения? Наверное, она прикрывает глаза, что-то шепчет из последних сил. Белкина опустилась на пол, струйка крови выбежала из носа, но она смогла это сделать. Она усилила мое тонкое видение. Да, теперь понимаю, почему за мастерами печати охотятся по всей вселенной. Они могут усилить что угодно и в чем или ком угодно. Сразу начал воспринимать силовое наполнение артефакта иначе. Стал видеть, что и зачем. Будто прозрел. Вычленил основной силовой канал. Вот он, родимый. От него все зависит. Протягиваю руку и выдергиваю канал, будто проводок из взрывного устройства. Есть. Получилось. Артефакт затрясся и заглох. Умер, дрянь такая. Осторожно беру обессиленную Белкину на руки. Она и так была на грани истощения, а еще вложилась в заключительную печать. Ничего страшного, это не кома. Восстановится. В крайнем случае затащу ее в межмирье, там ее быстро на ноги поставим. Перевожу внимание на внутренний интерфейс. Гамлет продолжает транслировать происходящее наверху. К сожалению, имперские маги по-прежнему ни на что не способны. В этом их слабина. Откачали из них магическую силу, и все они не бойцы. Зато моя команда отрабатывает за себя и за тех имперских парней. Убийцы магов могут убивать и без маги. Что гусь, что ниндзя, что травка, эти ребята сами по себе машины убийства. А варан так просто поражает. Никакой показухи. Движения скупые, едва заметные. Одно движение, один труп. Нер тоже не отстает. Он резкий и верткий. Магу требуется время, чтобы сотворить направленный щит или защитное заклинание, но Нер этого времени не дает. Откусывает пальцы вместе с кистью. А магичить без рук не получается. У магов плетение заклинаний наработано именно через руки на уровне мелкой моторики. В этой короткой, но жаркой схватке жирную точку поставила Рута. Подскочив к принцу, она от души вмазала ему ногой по бубенчикам. Вот чую, есть у нашей принцессы к принцу свои старые счеты. В этот удар она всю душу вложила. Принца согнула пополам. Говорить пафосные речи ему как-то сразу расхотелось. Не до речи ему, прямо скажем, а затем, наконец, набежала многочисленная имперская охрана, обозначив окончательный перевес на стороне императора. Мятежников прижали, нагнули и повязали. К счастью, вовремя вырубленный артефакт не успел никого высушить до критически невозвратного уровня. Даже Белкина очнулась. Увидев, что я тащу ее, она счастливо улыбнулась. «Кротовский», – прошептала она удовлетворенно и прижалась щекой к моему плечу. Когда я вошел с Белкиной на руках в зал, император тоже успел оклематься. Он обвел присутствующих суровым взглядом. «Кто-то мне объяснит, откуда в моем торжественном зале оказались зурабдейские маги?» Глаза императора начали наливаться гневом. «Это мог сделать только мастер печати», тут же подсказали императору, «только он мог снять защиту от прорыва». «Мастер печати», мрачно повторил император, «и где этот мастер печати?» «Он, вернее, она, вон она», докладчик указал пальцем, и все посмотрели на Белкину на моих руках. «Взять ее», коротко распорядился император. «Прошу прощения, ставлю Белкину на ноги и задвигаю за себя. Коварный принц ее обманул, но затем она помогла обезвредить артефакт и поломать замыслы принца. «А ты кто такой?» – спросил меня император, сдвинув брови. Пожимаю плечами. Называть свою фамилию не вижу смысла. Очевидно, императору она ничего скажет. «Взять его тоже», – добавил император. «Да». Похоже, лексикон у местного императора не блещет разнообразием. Слово «взять» он произнес трижды в пяти коротких предложениях. Больше я сказать ничего не успел. Кто-то шмальнул в меня из парализатора, и я отрубился. Глава 28. Очнулся уже в обычном мире, причем в постели. Как добрался до кровати, не помню, а над городом Кустовым поднимается солнце. Еще и проспал до утра. Позвонил Белкиной, и она взяла трубку почти сразу. «Кротовский, не может быть. Чего не может быть? Слегка напрягаюсь. Ты мне, наконец, позвонил. А да уж сподобился, ты как? В порядке. Что там было? У императора после того, как меня отрубили. Меня тоже отрубили», — Белкина вздохнула, — «но потом довольно скоро обратно прирубили. Потом допросили. Потом отстали, но тебя я больше не видела». «Понятно. Раз от тебя отстали, от меня и подавно отстанут. Встретимся в Киртосе», — хотел прервать звонок, но Белкина опередила. «Кротовский, подожди, не отключайся. Слушаю. Я вот что подумала. Ты можешь открыть торговое представительство в моей области, а заодно обустроить продажу запчастей и обслуживание грузовиков и тракторов. Тогда мои фермеры станут покупать твою продукцию с большей охотой». «Или я глупость говорю?» «Никакую не глупость. Заверяю, Белкина, ты умница. Почему я сам до этого не додумался?» «Вот и хорошо». Белкина осталась довольной. «Я тоже доволен. Продую выборы. Смогу торговать хотя бы в ее Белково, а это уже немало. Правда, завтракать все равно пришлось в довольно нервной обстановке». В ратушу заявилась Мила Хоромникова. «Мне портит всю коммерцию. Навесы разобрали, ларьки поздвигали. Совершенно невозможно торговать в таких условиях. Мила, садись с нами», — приглашает Анюта. «Я не голодна. Хоть чаю попей». Анюта поставила на стол еще одну чашку. «Сегодня выборы. Весь город на площади соберется. Завтра вернем все ларьки на место». «Ладно, чаю попью». Мила позволила за собой поухаживать. Анюта наложила ей варенье в розеточку и оладьи на тарелку. «Мила, сегодня, по всей видимости, выборы мы с треском проиграем. Программу отсроченных платежей за машины придется пока приостановить». «В курсе, Кротовский. Уже остановила. И так долговых расписок на круглую сумму. Даже папенька говорит, что в долг таких сумм никогда не давал». «Чай пьете?» — в комнату вошла Ева. «Будешь с нами?» «Куда там, не до чаю, мне скоро выступать перед избирателями». Ева подошла к окну, весь город собрался. «Последний шанс перетянуть людей на нашу сторону. А как вообще все будет происходить?» — заинтересовалась Мила. «Будет два выступления, начало объяснять Ева. Сначала доктор выступит от Европейского единства. Он к ним переметнулся. Гаденыш, потом я выступаю от партии Роса, потом начнется голосование. Мы будем за тебя болеть», — пообещала Мила. «Пора, отставляю чашку, пойдемте на площадь». На площади собрался, если не весь город, то явно больше половины. Не протолкнуться. Полиция стянула сюда почти весь списочный состав на случай очередных провокаций. Хотя я думаю, никаких провокаций не будет. Чарли Спайдер и так может считать, что победа у него в кармане. Просто нет смысла в новых провокациях. Толкаться в толпе не пришлось. Сцену для выступлений установили возле ратуши. Мы заняли место неподалеку. Мальчишка-разносчик сунул мне в руки брошюрку от конкурирующей партии. Надо же, Чарли раскошелился. Напечатал агитационные материальчики. Не раскрыв брошюрки, сунул ее в карман. «Вполуха слушаю выступление доктора. Ничего нового. Он опять вещает про исследования, про заразы, про патологии». Закончив, доктор спустился со сцены. На помост поднялась Ева. В сущности, она говорит то же, что только что говорил доктор, только простыми словами. Конкурирующие партии в дебатах проперла. Их представитель выступал первым, а Ева вроде как повторяет уже сказанное, только без исследований. А без исследований это звучит уже не так значимо, не имеет того научного веса. И тут меня пронзает простая и яркая мысль. А что за исследования такие? Доктор все уши прожужжал про инфекционные болезни, про их переносчиков, реально научные исследования, типа анализ крови, ДНК, лаборатория должна быть. Наверное, мышек и лягушек он препарировал, или собак, дворовых собак, которые жрут то, что находит на помойке, пьют воду из луж. Достаю из кармана брошюрку и начинаю листать. Конкуренты постарались, изложили идеи доктора простым языком, еще и картинками проиллюстрировали. Нарисовали крыс, кошечек и собачек. Даже желудочно-кишечный тракт изобразили с довеском в виде печени, почек и прочего собачьего ливера. И стрелочками снабдили и подписями с указанием заболевания и про развитие патологии помянуть не забыли. Так вот кому передавал ловец собачьи кишки. Доктору он их передавал. И чучельник тоже. Доктору нужен был материал для исследований. Вот и снабжали его кишками. Спайдер там случайно совпал, заказав чучело волка. Кишки другому получателю предназначались. И выходит, не врал Чарли Спайдер, когда говорил, что не знает, кто убийца. И ведь все сходятся. Доктор постоянно возле Евы болтался. Все знал о ее планах. И тогда на площади он был в момент первого убийства. А потом, когда понял, что мы можем взять след, избавился от свидетеля и от второго свидетеля избавился, когда увидел, что мы с Евой на митинг заявились не ради выступления. Ева закончила произносить речь. К сцене направился Чарли Спайдер. А на кой англичанин туда лезет? Их партия выступления закончила. Нечего ему на сцене делать и, кстати, кое-что не бьется в моем стройном построении. Не бьются слова следователя про то, что маги-трансформеры, или как их там правильно называть, индивидуалисты с подвижной психикой, что они не способны никому служить, что эти ребята всегда себе на уме. А тут что получается? Доктор подставил меня и Еву, чтобы переметнуться под Чарли Спайдера. А смысл? По идее ему что я, что Спайдер нафиг не сдались. Если бы он основал свое собственное политическое движение, это было бы в логике, описанной следователем. А так, Спайдер поднялся по ступенькам и направился прямо к Еве. Ева повернулась в полоборота удивленно, мол, какого лешего тебе тут надо. А я, наконец, додумался, переключился на тонкое видение и вызвал справку по статистике. Чарли Спайдер оказался вовсе не Чарли, мутант. Два уровень слов нету, вытряхиваю из инвентаря Нера и Гамлета, отдавая мгновенный мысленный приказ. Пока черный расправлял крылья и взлетал, волк в два прыжка оказался на сцене и успел как раз вовремя, чтобы защитить Еву и принять на себя удар липового Чарли Спайдера. Нер проскулил жалобно, получив под ребро остро отточенное железо и свалился на доски. Поганый мутант зло отпнул его ногой и снова бросился на Еву, но ударить еще раз не успел. Гамлет разрядил в него молнию. Липового Спайдера затрясло от разряда, он начал заваливаться на пол, и если бы я не подоспел вовремя, напоролся бы на собственный клинок. Я не позволил на этот раз сработать гамлетовскому смертельному проклятию. Удержал падающего мутанта и перехватил его железку. Правда, при этом порезался сам. Не сильно порезался, видимо, проклятие смертельной неудачи на меня перекинулось и зацепило, но зацепило лишь слегка. Площадная толпа ахнула всем своим многоголовым телом, подалась вперед, округлив глаза. Только что на этих глазах произошло самое дерзкое покушение на убийство, какое только можно представить. Нер, живой, да что со мной сделается? Волк пробурчал недовольно и поднялся на лапы. Вот сука, два ребра мне вскрыл. Знали бы вы, как зудят ребра, когда срастаются. Поддельный Чарли Спайдер от удара молнии потерял контроль над мутацией и вернулся в свой настоящий облик, в облик доктора. И ведь что характерно, в настоящем облике системная справка определяет его как целителя второго уровня. Замаскировался гад даже на уровне тонкого видения. Пока он не очухался, завожу ему руки за спину и вяжу ремнем, шлепаю ладонью по щекам. Подъем, товарищ доктор. Доктор очухался, в глаза его вернулась осмысленность, а затем он опять начал превращаться на этот раз в меня. Нет, родной, отвешиваю ему смачного леща, сбивая заклятие, этот номер больше не пройдет. Хочешь, чтобы Гамлет еще раз тебя молнией шарахнул? С удовольствием, с готовностью предложил Гамлет, садясь на мое плечо. А я ему яйца откушу, пригрозил Нер, тогда уже никто не спутает. Хоть в кого превращайся, не надо, я больше не буду, скуксился доктор. Отвечай, гаденыш, теперь я отрабатываю на широкую публику и говорю громким голосом, куда дел настоящего Спайдера, тоже шею свернул, или железякой своей зарезал. Доктор опустил голову и уставился под ноги, всем видом показывая, что говорить ничего не собирается. Ладно, хоть не требует обеспечить ему право на один звонок адвокату, чая не в Америке. Да здесь Чарли Спайдер, вместо доктора отвечает Гамлет, ты на радар глянь. Гляжу на радар, действительно, Чарли Спайдер находится среди нас, только я его в упор не вижу. Что опять за ерунда? Он под сценой, принюхавшись, сообщает Нэр. Набежавшие полицейские лезут под сцену и выволакивают оттуда связанного по рукам и ногам настоящего Чарли Спайдера. Его развязывают и тоже заводят на сцену. Чарли выглядит подавленно. Что здесь происходит? Почему меня связали? Сначала опоили какой-то дрянью, а потом связали. А это, Чарли, с удовольствием поясняю, случай из разряда. Не рой другому яму вместо того, чтобы искать преступника. Ты попытался воспользоваться ситуацией, обернуть ее в свою пользу, а в итоге пригрел этого преступника в своем доме. Я пока не понимаю, хмуро отвечает Чарли. А я тебе поясню. Наш дорогой доктор... И есть тот маг, что способен принимать чужой облик. Сперва он подставил и дискредитировал меня и мою партию. А затем вот только что он попытался подставить и тебя. Зачем ему это? А ты сам подумай. Если б тебя, Чарли, обвинили в убийстве Евы, кто возглавил бы твою партию? Кто в твоей партии номер второй? Точно, закивал Чарли, он и есть второй номер. Он возглавляет свою фракцию. Но я пока не понял... Как он собирался все это провернуть? Ну не зря же он тебя под сцену связанным засунул. И твой облик он не зря принял. Прирезал бы Еву, а потом сиганул под сцену. Сам сменил бы облик еще раз, прикинувшись кем угодно, хоть тем же полицейским, и сдал бы тебя. И тебя, Чарли, признали бы виновным. Ловко, да, очень ловко. Чарли посмотрел на доктора новым взглядом с уважением. А я его считал простачком недалеким. А он какую находовку затеял, док? Ты кто такой на самом деле? Это не важно, ответил доктор с вызовом. Я считаю, что городом не должны править богачи. Вот как и кто, по-твоему, должен править городом? Интеллигенция. Наиболее образованная прослойка общества. Я думаю, дебатов на сегодня достаточно. Прерываю доктора, вы сегодня уже выступали. Пора переходить к голосованию, уведите доктора. Даю отмашку полицейским и делаю приглашающий жест стоящему рядом следователю. Господин следователь, он ваши деду немедленно выпустите из-под стражи. Сделаю это с удовольствием. Следователь отвесил короткий поклон. Поздравляю вас, граф Кротовский. Вы раскрыли дело. Доктора увели, а обалдевшие возбужденные горожане приступили к голосованию. Мне было любопытно, как здесь организован процесс. Оказалось, все просто. На площадь вынесли деревянный оракул и водрузили на ту самую сцену. Люди подходили не к оракулу даже, а к сцене. Прикасались рукой к доскам помоста, называли себя и мысленно отдавали голос за одну из двух партий. Система отличная. Оракул не может ошибиться. Оракул не позволит проголосовать дважды одному человеку. Оракул не спутается в подсчетах. Поток людей идет быстро, вернее сразу несколько потоков. Оракул успевает засчитать все голоса. И тем не менее, голосование продлилось до глубокой ночи. За кого именно голосуют люди, увы, мы знать не могли. Оракул оповестит только после полуночи. При этом по городу мгновенно поползли слухи, один страннее другого. Одни говорили, что Кротовский, то есть я, раскрыл коварный заговор против своей партии. Другие говорили, что городской следователь раскрыл коварный заговор против Чарли Спайдера. Причем организатором чуть ли не меня назвали. Самым нелепым мне показался слух о том, как Чарли Спайдер заказал у чучельника чучело волчицы. Однако волк, чью волчицу убили, решил отомстить и пришел прямо из степи за Чарли Спайдером прямо на площадь. «Ева, я больше не хочу слушать эти нелепицы», — взмолился я, когда ближе к полуночи она мне рассказала очередную городскую байку, когда они успевают выдумывать всю эту чушь. «Но это же люди», — Ева улыбнулась. «Понимаю, люди, но с меня хватит. До полуночи меня прошу не беспокоить». Я закрылся в спальне и устало присел на кровать. Мне еще в Киртосе со своими проблемами разбираться. Глава 29. В Киртосе я обнаружил себя в небольшой и по-своему уютной камере. Как-никак дворец императора. Тут даже заключенных держат в приличных условиях. Раз такое дело, посплю до утра, кому я сейчас могу понадобиться? Ошибся. Поспать не вышло. Вскоре за мной пришли. Несколько суровых и очень бдительных служак долго меня вели по коридорам. Сперва по бетонным коридорам без отделки, потом по коридорам с очень старой отделкой, потом качество отделки стало повышаться от уровня эконом к уровню бизнес-класс. Но и на бизнес-классе мы не остановились. Пошли коридоры премиум-сегмент, а за ними коридоры сегмента эксклюзив. Когда я решил, что круче отделки просто быть не может, меня удивили, доведя до помещения уровня шарм даже для шейха, а затем удивили еще больше, Чтоб я знал, убогий, меня ведут по дворцу императора Киртасы, а не за штатного царька средней руки отдаленного захолустья на древе миров. Вояж завершился в огромном зале ослепительной красоты, носящем сверхскромное название «приемная». Ничего такая приемная у императора Киртасы. Банкеты проводить в такой приемной. Кротовский, живой, Рута поднялась с дивана и помахала мне рукой. Конвоиры не стали мне препятствовать. Подхожу ближе. Здесь кроме Руты и травка с гусем и ниндзи, и варан, и даже престарелая принцесса. Вся честная компания. Белкиной только нет. Не дождетесь, отвечаю иронически и тоже падаю на диван. Кротовский, на кой ты в зал поперся с мастером печати на руках, не понимал, что император будет слегка не в настроении. Я так-то к вам на выручку шел, отвечаю возмущенно, у вас там шли боевые действия, не мог я в стороне отсиживаться. Как видишь, справились и без тебя, возразила Рута, хорошо хоть, тебя не прибили в горячке. Император ожидает, перебил ее подошедший важный человек в темно-синем костюме с черной лентой через плечо. Мы повскакивали с места и двинулись вслед за ним. Кротовский, шепотом предупредила Рута, не лезь с пояснениями, если не спрашивают. Киваю согласно. Уже сам понял, лезть с пояснениями не полезно. Нас завели в зал еще больших размеров, целый футбольный стадион. Невольно поискал в этом зале взглядом футбольные ворота. Ворот нет, зато статуи из черного мрамора хватает на две футбольные команды. Император, весь в черном, даже пуговки и те черные, даже кольцо на пальце черное, восседает, само собой, на черном троне. И Белкина уже здесь, живая и невредимая, рассказывает императору, как ставила печать на портальные врата в своем а по совместительству и моем мире. Император внимательно слушает, рассказом он явно заинтересован. И тогда, говорит Белкина, мы прошли по изнанке и пробили новый портал в тылу англичан, тем самым отрезав английские войска от путей снабжения. Отличный маневр, одобрил император. Ну а дальше, дальше Кро. Белкина на мгновение сбилась. Дальше граф велел англичанам убираться туда, откуда пришли. А вот это было недальновидно, пожурил император, нельзя отпускать врага. Вы полностью правы, ваше императорское величество, согласилась Белкина. Прежде чем отступить, англичане нас обстреляли. Так, осерчал император. Надеюсь, этот ваш граф не спустил подобной наглости? Разумеется, нет. Мы снова спустились наизнанку, обогнали англичан и устроили засаду на берегу реки. Когда англичане вошли в реку, мы открыли огонь, а в тыл им ударила наша конница. Ни один англичанин живым не ушел. Вот это другое дело, похвалил император. Сразу так надо было, но это ничего. Ваш граф пока еще молод, наберется опыта со временем. Да вот мои генералы проспали покушение. Где это видано? Пустили зурабдийских магов прямо во дворец. Несмываемый позор, белое пятно на моей репутации, а? Вот и мои спасители появились, император заметил нашу компанию. Престарелая принцесса изобразила перед императором затейливый реверанс. Остальные, включая Руту, остались стоять по стойке смирно. От нас, к счастью, реверансов никто не потребовал. Да я бы и не смог повторить, я ж не танцор. Черной ночи, великий император, поприветствовала бабушка, да укроет чернота твои намерения. Черной ночи, дорогая сестра, отозвался император. Он начал пространно благодарить принцессу за свое спасение, будто это она, бабуська, провернула всю работу. По его хвалебным речам выходило, будто она чуть не своими руками перебила всех заговорщиков. Впрочем, сама старушенция принимала похвалы как должное и поправлять императора не лезла. Я тоже не лезу, меня ж заранее предупредили. Внучка моя, бабуська дождалась, когда император закончит говорить, и потянула Руту за руку, чтоб та сделала шаг вперед, очень толковая девочка, очень предана вам, ваше величество. Император обратил на Руту благосклонный взор. А почему вторая категория гражданства? Спросил он. Очень скромная, тут же ответила бабуська, хочет всего добиться сама без протекций. Похвально, император внимательно посмотрел на Руту. А племянничек мой скромностью не отличался, заговор устроил, спелся с зурабдийцами ради трона. Как такое возможно? Бабуська очень правдоподобно поразилась, будто сама не знала подробностей. За помощь в заговоре обещал отдать зурабдийцам Курумскую гору, обвинительно поведал император. «Защити меня, ночная тьма», — ахнула принцесса, — «это ж святотатство». Вот именно, император побарабанил пальцами по черному лакированному подлокотнику, вот именно. «А к внучке твоей, сестра моя дорогая, надо присмотреться, и команда у нее лихая, молодцы. Всех ждет награда, ступайте. Мы были милостиво отпущены, но покинув зал, все выдохнули с облегчением, даже сама бабушка-принцесса. А вот Белкина при императоре осталась. Я так понимаю, Белкину император при себе держать будет. Слишком ценен мастер печати, чтоб его отпускать во свояси. Чопорный служащий проводил нас на выход из дворца, где поджидала черная монструозная машина. Черная снаружи, черная внутри, везде, где только можно, словно клейма, оттиснут личный императорский герб. Когда мы загрузились в тачку, бабушка-принцесса вполне так по-свойски нам подмигнула. «Личную машину нам выделил», — сказала она. «Это типа круто», — легкомысленно поинтересовалась Травка. «Это огромная честь», — пояснила Рута, — «знак личного расположения. Мало кому доводилось прокатиться на личной машине императора». «Да, тогда живем. Глядишь, и зарплату поднимут. Уж в этом не сомневайтесь. Третья категория гражданства у вас в кармане». Добравшись до особняка принцессы, мы решили не злоупотреблять ее гостеприимством. Нам надо забирать фургон, оставленный во дворике недалеко от вдорца, да потом еще как-то добираться до своих трущоб. Пока что еще наша категория четвертая. Нам пока не по рангу разгуливать по престижным кварталам. Так что сначала забрали машину, потом завезли Руту. А уже на обратном пути к жилищу нашей четвертой категории ниндзя вдруг разлепил один глаз. О, кворков насыпали, неплохо насыпали, пора переезжать в район попрестижней. Все тут же полезли в свои внутренние интерфейсы. Даже Травка тормознула у обочины. Ей тоже хочется посмотреть, сколько баблишка отвалили за спасение императора. 1000 кворков премии, сообщила она, так-то не очень много за спасенную жизнь монарха. Если нам теперь ежемесячно будут столько платить, возразил Гусь, то это очень приличная прибавка. А еще лучше каждую неделю, предположил ниндзя, в Киртосе принято платить понедельно. Я не стал принимать участие в обсуждении, мне не до обсуждения пока. Помимо сообщения о приходе на счет 1000 кворков, я получил еще 2 уведомления, которые меня порадовали даже больше, чем кворки, хотя косарь кворков сумма большая, по мне так даже очень большая, но эти 2 уведомления затмевают даже 1000 кворков.